Глава 4. Первый дом. Хлеб насущный. Уже по доброй традиции я выбрал местечко подножия горы и выкопал лопатой в склоне пещерку в несколько метров глубиной. С инструментами работа спарилась. Времени было достаточно, и я подошел к вопросу более тщательно, чем в прошлый раз. Придал стенам нормальный вид, сделал окна на две стороны. Одно с видом на озеро, а два – на противоположный берег речки. Чтобы увеличить сектор обзора из окон, снес несколько загораживающих панораму блоков, потом заложил вход изнутри. Первым делом я расширил помещение, затем удобно установил у стены печку и верстак, а между ними большой сундук. Надо сказать, что за прошедшие дни мой инвентарь, поначалу казавшийся просто огромным, незаметно забился всяким добром. Я с удивлением обнаружил, что свободного места почти не осталось. Неплохо было бы выложить часть запасов. Но сначала продовольственная безопасность. Я засунул в печку свинину и хотел было снова жарить ее на деревяшках, но вспомнил, что у меня есть и древесный уголь. Я закинул один кусок в топку. Ура, заработало. Заодно поглядим, сколько мяса можно запечь на одном угольке. А то досок и палок вчера я извел невероятное количество. Не напасешься. Пока жарилось мясо, я занялся барахлом. Выложил в сундук разноцветные цветочки, деревянные и каменные кнопки, нажимные пластины, кости, стрелы, деревянный топор и остатки первого дубового меча. Вот Плюшкин. Взгляд задержался на непонятных травяных семенах. Оказалось, что это были семена пшеницы. Правда, какой в них прок, пока было не ясно. Логично было молоть из них муку. Я попробовал поместить их на верстак, но ничего не вышло. Посадить их у меня в прошлый раз тоже не получилось. Ладно, выложу пока. Тяпка, которая мотыга. Зачем она? Я попробовал постучать ей по земле. И оба-на! Земля превратилась в грядку. Вот же, ну! Я быстро достал из сундука семена и сунул в рыхлую почву. Да, зерно укоренилось и пустило маленький росточек. Я начал рыхлить землю вдоль стены и сажать в нее остальные семена. Их было немного, штук 6. И тут внезапно погас свет. Чёрт! Я от неожиданности вздрогнул, но быстро сообразил, что это прогорел уголь в печке. Заглянув в аппарат, я отметил, что уголь зело способствует. На одном куске зажарилось целых 8 стейков. Я подкинул в топку угля и отправил в печку баранину. У меня еще оставалось пара курочек, их потом тоже надо будет не забыть запечь. Вернувшись к грядке, я с огорчением увидел, что зерна снова валяются на земле, а одна грядка, та, что была самой первой, вообще исчезла, превратившись в обычную землю. Присмотревшись к оставшимся грядкам, я заметил, что некоторые из них вроде как темнее. Да они мокрые! Во как! Они располагались вдоль стены и, видимо, пропитывались водой из озера, которое плескалось совсем рядом. А первая грядка была посреди комнаты, слишком далеко от воды, и, наверное, попросту высохла. Хитро придумано, поди ж ты. Я снова посадил семена, и они зазеленели всходами. Так, а чего ж они не вылезли в первый раз? Свет! Они выскочили с грядок, когда стало совсем темно. Все занятнее и занятнее. И что, топить теперь печку непрерывно? Мне давно уже следовало бы разобраться со светом. Замок спауна и его окрестности освещались десятками разных устройств. Некоторые представляли собой подобие фонарей, беловатых и желтоватых, а другие попроще, были вроде факелов. Палка, а на конце не гаснущий огонек. Из чего крафтят фонари, дело темное. А вот факелы... Может, нацепить на палку уголек? Так, а уголь-то уже весь в печке. Я дождался, пока дожарится баранина, и закинул в печку несколько бревен. Вскоре у меня снова было немного древесного угля. Достав из инвентаря палку, оставшуюся со вчерашнего дня, я приладил на нее уголь. Да, получилось. Краем сознания я отметил, что совсем уже свыкся со странностями мира. Тот факт, что из одной палки вышло сразу 4 факела, нисколько меня не смутил. Я воткнул один из факелов в стену комнаты, и помещение озарилось довольно ярким, почти дневным светом. Хо-хо, я несу людям свет, я крут. Осветив получше грядки, я наконец отвлекся от сельского хозяйства на пару зомбаков, которые уже давно слонялись по берегу у меня под окнами и вызывали меня на бой. Хе, болезные, не на того напали. Фиг я к вам выйду. Уложив облезлых, злобных дядек через окно, я по-быстрому собрал их останки и звонкий опыт. К сожалению, брони после этих вояк не осталось. В это время из зарослей на противоположном берегу мне в ухо прилетела шальная стрела. Дожидаясь, пока утихнет гудящая голова, я на всякий случай заделал окна и решил пока подолбить камень. Вглубь земли я не полез, решив обустроиться внутри холма, на уровне речного берега. Мало ли тут какие-нибудь подземные грунтовые воды. Через недолгое время к моей каморке добавилась еще пара достаточно просторных комнат, квадратов по 15, в 3 метра высотой, с крепкими каменными стенами и потолком. Потом кирка сильно изломалась, я направился к верстаку, чтобы соорудить новый инструмент. Меня ждало чудо. Мои ростки у стены заметно подросли, а один даже превратился в желтый налитой колос пшеницы. Сломав его, я получил попутно еще 2 зерна, которые тут же посадил по новой. Здесь еще хлеборобством можно заниматься. Правда, что делать с колосом пшеницы, пока было неясно. Я решил подождать, пока нарастут еще. Зрели ростки крайне медленно, поэтому я опять погрузился в эксперименты. Довольно легко у меня получились шерстяные коврики, кровать и... картина. Честное слово, картина. Кусок шерсти, 8 палок и никаких тебе палитр, кистей и красок. Я повесил полотно на стену. Получилось красиво. Какой-то морской пейзаж. Под картиной я установил кровать. Хотел испытать ее, но в ответ получил... Сервер, точка дома установлена. Сервер, уснуть можно только ночью. О, что ли уже утро? Проколупав выход, я впустил в пещерку веселый солнечный свет. Точно, день уже разгорался вовсю. Осторожно выглянув на улицу, я убедился, что поблизости нет зеленых камикадзе-тварей. Вроде чисто. А то такая мало того, что, скорее всего, меня убьет, так развалит еще половину моего незамысловатого, но родного уже строения. Надо было прогуляться, осмотреть окрестности. Двери я решил не заделывать, чтобы, если что, быстрее укрыться от врага. Кстати, двери. Что-то такое мне попадалось в процессе экспериментов с досками. Я в 5 секунд соорудил прекрасную березовую дверь и установил ее в проем. То-то же, инженерный тем рулит. Прогулка великих открытий не принесла. На сотни блоков во все стороны продолжались все те же березовые холмы и высокие травы с разноцветными цветами. Речка, начинавшаяся у дома, выбегала между холмов на равнину, куда-то на северо-восток. Возможно, это была та самая протока, в которой я научился плавать в первую ночь. Берег местами устилал песок. Я набрал немного для опытов. Еще в тени под деревьями я нашел пару мухоморов под названием гриб и пристукнул случайно подвернувшуюся овечку. Далеко я пока решил не ходить и вскоре вернулся к своему жилищу. Там меня ждал урожай. Целых 5 зрелых колосков. Я применил верстак и смекалку, и через минуту вопрос продовольственной безопасности был решен мною навсегда. Из 3 колосков получался замечательный плодовый хлеб, который был не столь сытным, как свинина, но зато рос сам по себе и в неограниченных количествах. Остаток дня я посвятил созданию пшеничного огорода. Сначала была мысль распахать берега реки, но потом, по соображениям маскировки и безопасности, я все же склонился к закрытому варианту. Прокопал от реки прямо внутрь горы канавку, по которой побежал ручеек. Вокруг него я и развел грядки. Получилось несколько десятков посадочных мест. Я решил ограничиться 32, как раз на полстака урожая. Собственно, пока что у меня не было достаточного количества зерна. Огород я осветил по максимуму, надеясь компенсировать отсутствие настоящего солнечного света. Еще закрыл свой ручей сверху булыжником и на него тоже натыкал факелов. С краю поля поставил еще один верстачок, а рядом специальные сундуки для зерна, урожая и запасов хлеба. Уже настала ночь, а я, восхищенный результатами своих трудов, все бегал по полю, срывая постепенно поспевающие колоски и засевая пустующие участки. Я так увлекся, что не сразу услышал мощные глухие удары в двери. Ух, что за... Обнажив меч, я подкрался к двери и увидел за полупрозрачной филенкой хмурую зомбячью рожу. Проклятие! Они понимают, что такое двери. Открыть он ее не догадался, но с каждым ударом полотно заметно поддавалось. Еще немного, и он вынесет ее к чертям. Нападение всегда было лучшей защитой. Я собрался с духом, резко распахнул двери и нанес мерзкому созданию мощный удар. Его немного отбросило, но сбоку тут же вывернулся еще один гад. Их там было 3, и только узкий проход мешал им наброситься скопом. Я стоял насмерть, понимая, что если они прорвутся внутрь, втроем они уделают меня под орех. Брони у меня не было, не считая кожаных мокасинов. А каменный меч, конечно, лучше, чем ничего, но все-таки не чита тем железным и алмазным красавцам, которые я видел в магазине. Завывание зомби, свист клинка, мое тяжелое дыхание смешались в мистическую ночную симфонию. Вскоре первый мертвяк отдал концы. Ну да, да, странно звучит, но не я это придумал. И немного полегчало. Еще одно усилие и... Ух, это было что-то. Я недовольно крякнул. Двери, красиво и удобно, но так жить невозможно. Со скорбной миной я выломал двери и спрятал ее до лучших времен в сундук. Проход же по проверенной технологии замуровал землей. Неизящно, зато надежно. Вниз. Остаток ночи можно было серьезно поразмыслить. Кстати, уже которую ночь я обходился без сна. Игра она игра, конечно, но ведь и реальные люди в капсулах должны время от времени спать. Что-то в этом было важное, в чем стоило бы разобраться, но позже. А пока я подвел небольшой итог. Прошло 5 местных дней. Интересно, сколько времени это заняло в реале? Допустим, часа полтора. Немного, но и не так уж и мало. Среднее время, отпущенное запертому в капсуле человеку, 7 суток. Около 150 часов. Дальше смерть от обезвоживания. Мне это не грозит, но настоящим живым ребятам, застрявшим здесь, разбрасываться временем не стоит. Стало быть, и мне желательно бы ускориться. Что же мы имеем? Решен вопрос про питание. Освоены основные принципы крафта вещей. Получены некоторые познания об опасностях здешнего мира. Думаю, что при должной осторожности я смог бы теперь продержаться здесь долго. Если бы только передо мной еще не стояла проблема поиска. Поиск подразумевает длительные автономные перемещения. То есть нужен солидный запас пищи. Не какие-то смешные 20 кусков хлеба, а хотя бы стака 2-3. Потом нужна броня. Без хорошей защиты мне всегда будет грозить опасность погибнуть нелепой смертью от случайной стрелы или незамеченной вовремя взрывчатой твари. А практика наглядно показала, что даже один да нельзя убитый нагрудник здорово повышает шансы на выживание. Что еще? Дерево. Как топливо и материал для факелов и инструментов. С едой вопрос решенный. Нужно только время, чтобы подросла пшеница. Дерево у меня есть. Еще пару стаков нарублю, не проблема. Остается броня. Судя по магазинским образцам, она бывает золотая, железная и алмазная. Еще кожаная, что следует из моего личного опыта. Но, видимо, кожаные доспехи совсем маховые, раз их даже не продают в магазинах. Железо, золото, алмазы. Где это все искать? Я посмотрел себе под ноги. Странный вопрос. Конечно же, в земле. С крафтом вопрос более-менее решен. Пора приступать к изучению майна. Так, возьму хавку, стак березы. Во, факелов надо бы побольше. У меня оставалось 6 кусков древесного угля. Из них вышло больше 20 факелов. Я решил, что пока этого хватит. Закинув в печку еще штук 30 чурок, я оставил их запекаться. А сам у дальней от окон стены начал вырубать лестницу вниз. Интересно, насколько глубоко здесь можно закопаться? Свет от факелов распространялся не очень далеко, но я хотел сэкономить. Поэтому ставил их только, когда уже совсем не было видно, куда копать. Сначала пришлось пробиваться сквозь сплошной, дикий камень. Но на глубине метров в 20 вновь пошла земля. И тут меня ждала первая подземная находка. Поставив очередной факел, я увидел, что камень в стене, на границе камня с землей, какой-то особенный, с коричневатыми прожилками. Я вырубил блок и прочитал в инвентаре. Железная руда. Йоу! Руды было немного, всего 5 кубов, но это уже кое-что. Интересно, близость залежей земли как-то соотносится с наличием руды? Окрылённый я продолжил спуск вниз. И тут судьба преподнесла мне еще один важный своевременный пендель, к счастью, окончившийся благополучно. Увлеченный пробивкой штольни, я не услышал приближения опасности. А может быть, это был какой-то особо хитрый молчаливый зомби. В общем, я понял, что что-то идет не так, только когда получил могучий пинок под зад. Я свалился вниз в полном недоумении, и уже потом услышал издевательское. Тварь стояла на соседней ступеньке, и не было возможности ни отскочить, ни оттолкнуть ее. Лестница была слишком крута. Запоздало накатила легкая паника. Только несколько раз ударив, заметил, что бью киркой. Пока я соображал, искал в инвентаре меч, зомби успел как следует порезвиться. И мне впору было уже подумать о более здоровом образе жизни. К счастью, меч, пусть даже каменный, это неисчислимая подмога в борьбе за правое дело. Уложив гада, я торопело подумал, сверху прорвались, что ли? Здоровье понемногу восстанавливалось. Я, почувствовав зверский голод, вынужден был подкинуть себе в топку мяса. Вскоре я пришел в норму и с нехорошими предчувствиями заторопился домой. Я скакал вверх по блокам, как горный козлик, и, выскочив к своему огороду, готов был стоять за родину до конца. Но никого там не оказалось. Все было спокойно. В печке, потрескивая, дожаривались бревнышки, колосилась пшеница. Идиллия. Мысли скакали, как сумасшедшие. «Откуда у меня в доме зомби? Вряд ли они могут проходить сквозь стены. Но значит, он заспаунился прямо здесь. О, а если бы это была та зеленая ходячая бомба? Неужели мечты о безопасном убежище – лишь мечты?» И тут меня озарило. Темнота. Вражины появляются только во мраке. Видимо, мои редкие факелы оставляли тьме слишком много шансов, и она воспользовалась этим. Позже жизнь подтвердила правильность моей догадки. А тогда мне пришлось спешно расставлять факелы, каждые 6-7 метров, с сожалением наблюдая, как стремительно уменьшаются их запасы. Прыжки по блокам вверх-вниз натолкнули меня на еще одну полезную мысль. Я наделал ступенек из булыжника, которого у меня уже было немерено, и аккуратно вымостил весь спуск в мою шахточку. Возможно, это была не очень рациональная трата времени, но зато теперь была красота. Люблю, когда все как надо. Кроме того, теперь подниматься стало быстрее, и не приходилось все время прыгать. Я давно уже приметил, что после долгого скакания всегда наступает голод. Закончив с лестницей, я собрал, посадил пшеницу, перекусил и снова отправился вниз. Следующими значительными открытиями были гравий и уголь. Наткнувшись на гравий, я сначала не придал ему особого значения. Я сообразил, что его удобнее рыть лопатой, но и только. Зато под ним я увидел что-то новенькое – каменный уголь. Так же, как и древесный, он добывался не блоками, а готовыми к употреблению кусками. Что еще обрадовало, вместе с углем частенько вываливались и шарики опыта. Куда тот опыт девать, по-прежнему было непонятно. Но звенящие юркие частицы были мне симпатичны. Я их с удовольствием накапливал в своем загадочном аккумуляторе. Угольная жила была гораздо жирнее железной, блоков 12 не меньше. И я вгрызся в нее со всем усердием. И тут мне прилетело по башке. Горло сдавило, сознание стало мутиться. Я едва смог отскочить назад. К счастью, я быстро оклемался и сообразил. На меня свалился столб гравия. Секундное приключение повергло меня в мрачное изумление и запоздалую злость на самого себя. Я снова чуть не погиб из-за какой-то немыслимой ерунды, одного неосторожного, поспешно сделанного шага вперед. Игра раз за разом тыкала меня носом, будь осторожен, будь внимателен, но я бестолково игнорировал все предупреждения. После того, как я чудом остался жив в схватке с зомби, избежал смерти от стрел скелетов и от голода, едва не взорвался вместе с той зеленой тварью, я по-прежнему веду себя как расслабленный отдыхающий, а не как рейнджер, разведчик, на незнакомой смертоносной планете. Пожалуй, виновата в этом была внешняя обманчивая игрушечная простота мира. И, конечно, глупое ощущение, что игра – всего лишь игра. Я попытался еще раз настроиться на более серьезный лад. Да, это не настоящая вселенная, но люди здесь совершенно настоящие, живые. И шансы их остаться живыми стремительно уменьшаются. Если я сдохну под завалами гравия или свалюсь в какую-нибудь бездонную расселину, невообразимо огромное, потрясающее сознание того, что этот мир для меня вообще единственный, и другой жизни меня не ожидает, пришло лишь много-много дней спустя. Как бы то ни было, факт, что гравий падает вниз, был очень важным открытием. Оказывается, некоторым субстанциям здесь сила притяжения все-таки знакома. Позже я выяснил, что кроме гравия способностью падать вниз обладает еще и песок, и в некотором смысле жидкости. И все. Остальным блокам в игре в праве притягиваться к родной планете было отказано. Да. Я продолжил работу, и через некоторое время углубился еще метров на 25-30. По дороге мне попалась еще одна угольная жила. Угля у меня накопилось уже приличное количество. Я попробовал прямо на месте, без верстака, изготовить из него факелы. Получилось безупречно. Судя по всему, древесный и каменный уголь здесь по своим свойствам полностью идентичны. Закончив с факелами, я обнаружил, что у меня закончились ступеньки. Сбегать наверх или проще сделать новый верстак прямо на месте? И тут я услышал подозрительный звук. Что за ерунда? Я покрутил головой. Точно, где-то за толщей камня явно что-то варилось. Звук был толстый, ленивый. Так булькает что-то густое, какая-нибудь грязь в гейзере. Лава? Мне стало страшновато. У этих странных ребят-разработчиков с их странной избирательной логикой вполне могло хватить ума придумать какие-нибудь вулканы. Слой магмы, например. Проделываешь туда дырку, а оно... Пыщ! Я в нерешительности еще раз прислушался. Звук имел вполне определенный источник. шел откуда-то из-за стены, правее и выше окончания моей лестницы. Вот черт, что же делать? Я уже давно подсознательно пытался бежать от вопроса. А что здесь со смертью? Не секрет, что в большинстве игр смерть не является окончательной. Почти всегда есть возможность респавниться и продолжить, пусть и с какими-то потерями. Вообще-то у меня слишком хорошее воображение, и обычно в любой игре за жизнь цепляюсь как за настоящую. Однако существуют редкие игры, где действует режим хардкора, в котором жизнь в самом деле одна. Экспериментировать на эту тему не хотелось. Вдруг придется начинать все сначала. Это время, много времени, а ведь каждая лишняя минута, возможно, чья-то настоящая жизнь. В общем, нужно было предпринять все мыслимые меры предосторожности. Первым делом – выложить в сундук наиболее ценные ресурсы. Если в игре предусмотрен респаун, то после гибели в чертовом вулкане я сэкономлю кучу времени, просто вернусь домой. А тут уже полные сундучки. Даже если респ не предусмотрен, будет загружен мой новый клон. И есть шанс, что действуя таким же образом, как и я, он попадет сюда же и найдет уже готовое жилище с запасами. Вторым делом. А что вторым? Я поднялся наверх, собрал урожай, выложил в сундук все, что у меня было. Со собой я взял только один батон хлеба, несколько факелов, меч и кирку с лопатой. Снял даже сапоги. Ему, если что, будет нужней. А потом я отправился вниз и начал копать в сторону подозрительного и пугающего звука. Я должен был выяснить, что за хрень булькает у меня под домом. Лава. Мозгов за эти дни у меня явно прибавилось. Теперь я прокладывал штрека 2 метра шириной, чтобы было хоть какое-то пространство для маневра, и стоял на максимальном удалении от стены, чтобы в непредвиденной ситуации было время сообразить, что к чему. Это был правильный ход. Я успел углубиться всего на несколько блоков, когда через пролом в стене хлынула лава. Достаточный запас расстояния и вязкость клокочущей огненной субстанции спасли меня. Я успел развернуться и броситься назад, после чего взлетел на пару ступенек вверх и замер, ожидая продолжения. Лава медленно преодолела 3 метра и остановилась. Удивительно было то, что вытекая из отверстия на 2-метровой высоте, лава вовсе не пыталась заполнить все пространство ниже пролома. Она лилась и лилась вниз, растекаясь по полу, истончаясь, словно впитывалась в камень. Над законом сообщающихся сосудов разрабы тоже поиздевались. Позже мне пришлось разобраться с майнкрафтовскими жидкостями. Это отдельная история. Жаль, сейчас некогда порассказать подробнее. Ну да ладно. В тот момент важнее всего было то, что лава не взрывалась и не делала никакой пыщ. Судя по всему, с ней при должной осторожности вполне можно было сосуществовать. Что же дальше? На ум пришло несколько вариантов. Подождать, когда лава затвердеет и остынет. Попытаться заткнуть пролом. Разведать, откуда вообще льется этот огненный поток. Последний вариант выглядел наиболее рациональным. Я чуть поднялся по лестнице и снова начал осторожно пробираться в сторону источника лавы. С высотой я угадал. Пробив стену, я увидел, что передо мной целое подземное лавовое озеро. Оно занимало сильно вытянутую низкую пещеру, которая тянулась примерно с юго-запада на северо-восток. Ближе к противоположному берегу, в ярко освещенном своде виднелись какие-то неизвестные мне камни с красными прожилками. Больше ничего интересного не наблюдалось. Рыть под озером расплавленного камня не слишком мудро. Дальнейшую разведку глубин лучше производить где-нибудь подальше от лавы. А здесь есть смысл сделать подобие набережной. Неизвестно еще, может, эти лавовые запасы можно будет как-нибудь использовать. Я спустился и аккуратно заделал булыжником результаты своих раскопок ниже уровня озера. Потом, поработав еще несколько минут, я сделал шикарный выход с лестницы, прямо на берег лавового водоема. Или правильнее будет говорить лавоема. Ровная булыжная мостовая, высокая арка под потолок пещеры. Красота. При строительстве я получил наглядное подтверждение опасности лавы. Случайно упавший туда булыжник растворился в мгновение ока, успев издать лишь короткое шипение. Вот уже и польза нашлась. Отлично получится мусоросжигатель. Правда, пока что у меня мусора нет. Все на всякий случай аккуратно запасается и хранится. Но мало ли, чтобы человек да без мусора, хэ. Отбой воздушной тревоги. Взрыв Эйяфядла Йокю для откладывался, и можно было продолжить исследование. Я сбегал наверх, совершил стандартную уже процедуру с огородом, порадовался урожаю, который сразу же превратил в хлебушек. О, уже 12 буханок, прелесть. Потом снова надел свои мокасины, уже заметно потрёпанные. Взял побольше дерева, факелов, оставшееся мясо и направился в глубины. Меня не отпускала мысль о неизвестных красных камнях. Что за ископаемое? Может, рубины какие-нибудь? Через лавовое озерко я переправился по наскоро построенному мостику. Переправу я разместил левее своей чудной набережной, чтобы не портить вида. Получилось классно. В этом кубическом мирке было место красоте. Мостик я делал 2-метровой ширины, чтобы не так страшно было по нему ходить. А в качестве материала использовал тонкие булыжные плиты. И экономия некоторая, да и выглядела симпатичнее. Правда, первый раз идти на лавой было жутковато. Вдруг плиты не выдержат веса и сломаются. Подобравшись к загадочным красным камням, я попытался их добыть. Жестокое разочарование. Камень поддавался очень неохотно, но в конце концов откололся и исчез. Что я сделал не так? Или это специально недобываемый камень? Я попробовал достать второй, с тем же результатом. Что ж, жаль. Я вернулся на свой берег. Блин, где-то на задворках сознания постоянно свербила мысль, что я теряю время. Ступеньки, мостики. Игра игрой, но у меня важное и совсем не смешное дело. Однако я понимал, что пока зажат в рамки обстоятельств. Чтобы спасти кого-то, я в первую очередь сам обязан выжить. Но без еды и брони это вряд ли реально. Я не мог повлиять на скорость роста пшеницы, и чёртово железо попадалось совсем нечасто. Необходимо было понять, где и как его искать. Кроме того, чем я лучше узнаю этот странный мир, тем больше шансов на то, что я не совершу еще какую-нибудь непоправимую ошибку. Ладно, попробую пока посмотреть, как далеко простирается это колокочущее озеро. От своей набережной я стал прорубать ход вправо, вдоль берега. Пещера тянулась наискосок, поэтому приходилось идти зигзагами, время от времени делая окна в стене, чтобы убедиться, что озеро рядом. Лава неплохо освещала мой тоннель через эти проемы, и я даже перестал ставить факелы. Эта экономия снова сослужила мне плохую службу, но позже. Я удалился довольно далеко от своей лестницы. Мне еще дважды попадались небольшие лавовые протоки, тянувшиеся хаотично в разных направлениях, но на той же глубине. Я преодолел их при помощи мостиков, продолжая держаться направление на северо-восток. Один раз мне встретились уже знакомые красные камни, которые я не стал трогать, а один раз угольная жила, которую я, конечно же, добыл. Разбив очередной каменный блок, я обнаружил за ним пустоту. Я осторожно убрал еще блок и выглянул в... Чёрт! Сначала я даже не мог подобрать слов для описания. Это было нечто совершенно изумительное. Конец переозвученных глав.